не очень благожелательно? Мне кажется, она не любит его, и он это чувствует. Торн промолчал. Он не знал, что сказать. Мне иногда кажется, что у Дэймина никого нет, кроме меня. Я думаю, что вы ошибаетесь. А теперь у него есть собака. Она ему нравится. Ради ребенка. Не выгоняйте ее. Торн посмотрел вниз на огромного зверя и покачал головой. Мне не нравится эта собака. Завтра же выставите ее. Выставить куда? Отдайте собачникам. Но они же убивают их. Тогда просто вышвырните, чтобы завтра ее не было. Лицо миссис Бейлок окаменело, и Торн отвернулся. Женщина и собака смотрели ему вслед. В их глазах горела ненависть.